Заходи к нам в гости. Я и не думал, что моя жизнь может стать хуже, чем есть. Мне уже за 30. Я так и не нашел себя. У меня дурацкая унизительная работа, и мне почти всегда было скучно. Я не считал себя хуже всех. Просто мне казалось, что жизнь переоценена, а люди лишь пытаются занять себя чем-нибудь, пока живы, чтобы не чувствовать всю эту тоску и бессмыслие. Я даже думал, что мне будет все равно, если однажды к моему виску приставят пистолет или нож к горлу. Думал, пока мне на самом деле не приставили нож к горлу. И не с целью угрозы, а с намерением вспороть сонную артерию. Но сначала тот психопат приставил мне нож к спине и попросил быть послушным. А я, ни секунды не думая, пообещал сделать все, что он скажет, только пусть не убивает. Я впервые почувствовал, как работает этот природный механизм жажды жить. Как все это со мной случилось? Я расклеивал объявления не в самом благополучном районе города. Там, где поломанная детская площадка, мусорные кучи у гаражей, ряд пустых бутылок у подъезда. Именно в таких районах следовало расклеивать объявления о ярмарках с дешевой обувью. Чего я только не слышал о себе и своей работе. Мне угрожали, за мной ходили следом и демонстративно срывали объявления. На меня жаловались в полицию. И я платил штраф, потому что мой работодатель от всего открестился, сказав, что давал мне задание клеить рекламу только на информационных досках. Неправда. Мне велели клеить рекламу на двери подъездов, на стены домов и на столбы. Однако после этого я начал работать честнее и стал клеить листовки только на досках с информацией или на стены, где уже и так клеено-переклеено. В том районе я шлепнул объявление о распродаже обуви поверх толстого слоя объявлений, а в эту секунду из подъезда вынырнул парень и приставил к моей спине что-то твердое, острое. Я сразу понял, что это нож, и решил не делать резких движений. Я зачем-то расставил руки в стороны. В одной была бутылка клея, в другой – стопка рекламных объявлений. Я сказал, что у меня ничего нет. Думал, что меня грабят. Я просил, умолял меня отпустить. В ответ парень потянул меня за шиворот в подъезд. «Давай, иди вперед», – сказал он. И я стал подниматься по грязным заплеванным ступенькам. Одной рукой парень открыл замок, в другой он держал нож и упирался острием мне в спину между лопаток. Он прорезал мне куртку и несколько раз больно кольнул, когда ковырялся с замком. Я оказался в замызганной темной прихожей. Меня провели мимо гостиной, где сидели люди. Все они с любопытством посмотрели на меня. Там был высокий и крепкий мужик лет 50, белый, как мертвец. Еще там был худосочный пацан лет 18 и старуха с явными признаками слабоумия. «Какой ты быстрый!» – восхищенно сказал высокий мужик. «Мне повезло. Выхожу, а он у подъезда стоял. Расклеивал что-то». Парень, который держал меня за шиворот, был собой доволен. Он завел меня в грязную кухню, где стены были в черных пятнах, в засохших багровых потеках, в жиру и грязи. Ботинки прилипали к полу. Парень заставил меня согнуться, придвинул ногой алюминиевый таз мне под голову и поднес лезвие ножа к моему горлу. Я взревел от ужаса. Этот психопат просто хотел вскрыть мне горло. Он не наслаждался моими страданиями. Ему просто надо было меня зарезать. Как на бойне. Быстро, технично, со знанием дела. Но его остановили. Тот мужик явился из гостиной и вскрикнул. «Стой! Я тебе говорил, что сначала буду на них смотреть!» Психопат убрал нож от моей шеи и поднял мне голову за волосы. «На, смотри!» Психопат был возмущен, что его прервали. На меня смотрели темные глаза, покрытые желтоватой пленкой. Лицо мужика было в седой щетине с широкими порами. Я кривился от его кислого дыхания. «Я его не дам», — заявил мужик. «Опять?» Психопат был разочарован. «А жрать чего? Я ходил за добычей для семьи, а не...» «Сын!» — перебил его мужик. «Он не добыча. Я сказал, что его не дам, значит, не дам. Мы его проверим. Если будет хорошим, то оставим. Если не подойдет, то можешь резать. Понял?» Психопат не стал больше спорить. Он отпустил меня, и теперь я стоял между ним и огромным мужиком. «Что ты в нем нашел?» — спросил парень. «Глаза у него, как у Феди», — ответил высокий. «Все это твой Федя!» — психопат крутил в руке охотничий нож. «Ты ему поверил, а он слинял». «Он слинял, но семью не предал», — твердо сказал мужик. «Ты с отцом не пререкайся». «Мог бы и спасибо сказать», — пробурчал психопат. «Мне его еще надо испытать, годится ли». Мужик поволок меня за куртку в коридор. «Ну-ка, иди руки мой!» Меня затолкали в темную ванную, закрыли дверь. Вспыхнул свет, и я увидел, что над ванной висит человеческий труп с отпиленными руками и ногами. Болтается, как мясная кровавая туша на железном крюке, продетом через шею. И всюду кровь. Всюду кровь. И запах крови. Весь воздух им пропитан. Даже во рту был этот металлический привкус крови. Меня тошнило и едва не рвало. Всего за несколько минут произошло столько всего ужасного. Я ходил по улицам, клеил объявления. Меня силой привели в незнакомую квартиру. Собирались убить, затолкали в ванную, где висел труп. Я оказался в кромешном аду. Я видел кошмар. Я не мог все это переварить и воспринять как реальные события. Ко мне заглянул высокий мужик. «Руки помыл? Иди в комнату». «Не, я домой пойду. Мне домой надо». Я говорил, не думая. Слова сами вылетали изо рта. Мужик отвесил мне подзатыльник. Его рука была тяжелая, как рельса, и у меня зазвенело в ушах. «В комнату!» — рявкнул он и потащил меня через гостиную. Бабка, как старая коза, открыв рот, провожала меня тупым взглядом. Худощавый пацан смотрел на меня с интересом. Он был стрижен, как попало, и любопытен, как ребенок. Мне подумалось, что он никогда не выходит на улицу. Мужик закрыл меня в тесной комнате, где не было ничего. Только голые полы и ободранные стены. Еще там было очень холодно. Дверь была обита шерстяным одеялом, чтобы холод из этой комнаты не выходил в гостиную. Я мог только сесть на корточки у стены. Что мне еще оставалось делать? Я сидел и слушал разговоры в гостиной. «Пап, он с нами будет жить?» Это пацан спрашивал про меня. «Не знаю, Вадик, посмотрим», — ласково отвечал ему мужик. «Если не дурак, то останется. Может, братом твоим станет. Поглядим, как будет себя вести». «А как его зовут?» — спросил пацан. «Спрошу, когда кормить его буду», — говорил мужик. У меня из головы не выходил образ кровавого тела в ванной. Я вспоминал обрывки разговоров. Жрать, добыча. Кто эти люди? Они отлавливают и едят людей? Окно в комнате было забито фанерой. Свободной оставалась только форточка. Окно в пустой двор, четвертый этаж. Я подумал, что если начну звать кого-то на помощь, придет этот психопат и перережет мне горло. «Вот влип», — думал я, сидя на полу. В комнату явился мужик с тарелкой, от которой шел пар. «Тебя как зовут?» — спросил он. «Петр», — представился я. Мне было страшно смотреть мужику в глаза. «Как этого? Как царя?» Мужик старался быть дружелюбным. «Вот, суп тебе принес, Петя». Огромная рука поднесла к моему лицу тарелку с мутным бульоном и жирными кусками мяса. «Я не голодный». У меня язык еле поворачивался. Человеческие останки в ванной давали недвусмысленное представление о способах пропитания в этой семье. «Ешь давай», – требовал мужик. «Не буду», – упирался я. Лицо мужика исказило злобой. Он выплеснул тарелку прямо мне на голову. Я завопил. Кипяток полился мне за шиворот. «Свинья!» – с ненавистью вскрикнул мужик. Он стряхнул с тарелки последние капли и ударил меня кулаком по лицу. Я впечатался лицом в пол. «Хотел тебя в семью принять, а ты сволочь!» Мужик вышел и захлопнул за собой дверь. У меня ныла челюсть, кожа горела от ожогов. Я тихо плакал, лежа на полу. Так я лежал, пока не стемнело. Мне хотелось закрыть глаза и умереть, но сердце билось, легкие дышали. Я все еще был здесь, в этом кошмаре. Ночью все голоса и звуки в квартире стихли. Кажется, все легли спать. Я понадеялся, что, возможно, смогу просто уйти. Вдруг эти сумасшедшие меня не стерегут. Мне понадобилось около часа, чтобы неслышно приоткрыть дверь и выглянуть в гостиную. Там был разложен диван. И под одеялами лежали двое – пацан и бабка. Я на четвереньках пополз в прихожую, поднялся сначала на колени, потом на ноги, начал ощупывать дверь в темноте. Какой там замок? Есть ли там ключ? И вдруг резкая боль пронзила бедро. Я заорал на всю квартиру. Мне воткнули кухонный нож в ногу. Позади меня стоял высокий мужик. Его небритое лицо висело в темноте. Он был зол, но улыбался. «Как ты меня расстроил, сученыш!» — сказал он, брызнув слюной мне в лицо. Мужик был несонный. Видимо, он дожидался в коридоре, когда я попытаюсь сбежать. Он повалил меня на пол и потащил за волосы. Я орал, извивался, рукоятка ножа в ноге задевала за дверные косяки. Это причиняло непереносимую боль. Он вынул нож из моей ноги, только когда бросил меня обратно в холодный карцер. «Утром отдам тебя старшему сыну, и мы тобой пообедаем». Напоследок он назвал меня подонком и оставил одного в комнате. Я остановил кровь, заткнув свою рану шапкой. Сколько раз я был исколот, изрезан и избит за последние несколько часов. Я был практически уверен, что совсем скоро меня убьют. И проплакал до самого утра. Уже рассвело. Дверь, обитая одеялом, открылась. И показалась лохматая голова пацана. «Тебе сейчас папа принесет поесть». «Съешь хоть чуть-чуть, не отказывайся, а то убьют!» Быстро сказал пацан и исчез. Спустя несколько минут явился огромный мужик с тарелкой вареного мяса. Присел на корточки, без надежды протянул тарелку мне. Рука сама потянулась. Пальцы дрожали, я взял самый маленький кусок, поднес ко рту. Мужик смотрел на меня во все глаза. Он ждал. Я положил в рот человечину. Жевал человечину. Проглотил человечину. Я съел кусок мяса так, чтобы этот огромный мужик видел. И когда я сглотнул, он сказал мне спокойно и по-доброму: «Вот теперь ты мой сын». Я не дышал и напряг горло, чтобы меня не стошнило. Теперь мне было позволено выйти из холодной комнаты и общаться с теми, кто жил в этой квартире. Худощавый пацан нарвал тряпок, чтобы я перевязал раненую ногу. На какое-то время мы остались в гостиной с ним и с выжившей из ума старухой. Мы разговаривали с пацаном шепотом. «В той комнате, где ты сидел, батареи отключены, поэтому там так холодно», — рассказывал он, видя, как мои зубы стучат. «Там мы зимой храним, ну, мясо». Я сперва не доверял пацану. Думал, он такой же псих, как и все тут. Поэтому только кивал на его слова. Мне было очень плохо и морально, и физически. «Я Вадим», — назвался пацан. «А ты Петя?» «Ага», — сказал я. «Сколько тебе лет?» — спросил он. 32, — ответил я и спросил ради приличия. «А тебе?» «Скоро 21, — ответил Вадим. Я подумал, что он физически недоразвит и выглядит немного моложе. «Ты делай, как они говорят, и тебе ничего не будет», — подсказывал пацан. «Ты их слушайся, и они больше не тронут». «Кто?» – спросил я. «Твой отец с братом?» Вадим поглядел на дверь, а потом почти вплотную приблизился и зашептал мне на ухо. «На самом деле он мне не отец, а Стас мне не брат. Они друг другу тоже не родственники. А бабка? Называй ее мамой. Тут все ее называют мамой. Так принято. Я не знаю, кем она отцу приходится. Может, тут никто никому не родственник. Тут играют в семью. Мужчина... Я уже 3 года тут, но не знаю, как его звать. Короче, он наш папа. Я младший сын. Стас старший. С ним надо поосторожнее. Он думает, что мы настоящая семья. А иногда бывает буйный. Мы его к кровати привязываем. Ты теперь, получается, средний сын, вместо Феди». «Ты как тут оказался?» — меня удивил рассказ Вадима. «Меня сюда, как и тебя, привели 3 года назад, и я тут живу», — шептал он мне на ухо. «Еще был Федя, он раньше меня тут появился. Мы с ним дружили, он говорил, что мы сбежим, но получилось только у него. Ему отец стал доверять. Один раз отпустил покурить во дворе под присмотром. Федя постоял под окном и вернулся. Его еще раз потом отпустили, и он сбежал. Теперь отец никому не доверяет. Меня не выпускает никогда. Даже не говори ему про то, чтобы на улицу выпустил. К двери не подходи. Это плохо кончится». «Подожди, ты сказал, был Федя», — уцепился я. «Он когда сбежал?» «Точно не помню», — Вадим стал шептать еще тише. «Год назад или больше». «Значит, он ушел, но никому не сказал про эту квартиру и что ты тут остался?» Я поглядывал на бабку. Она сидела в кресле, уставившись в стену. Ей было все равно, о чем мы шептались. «Наверное, не сказал никому, раз сюда никто не пришел». Вадим сказал об этом так, будто это было лишь досадным обстоятельством, а не чем-то вопиюще ужасным. «Я долго ждал, что кто-то придет меня спасать. Отец со Стасом паниковали. Думали, Федя на них заявит, собирались меня убить и все тут вычистить. Но обошлось. Никто не пришел, и меня не тронули». Теперь мне стало понятно, что этот пацан не такой, как другие в этой семье. Он лишь приспособился к этому безумию. Что ему было делать? Ведь так не хочется умирать, когда приставляют нож к горлу. Теперь я это знал. Но я не мог смириться с тем, что и мне придется жить в этом кошмаре, в этом мраке. Играть в семью с этими психопатами, есть человеческое мясо, потому что ничего другого нет. Как этот пацан со всем этим смирился и до сих пор не сошел с ума? Он был худощавый и дерганый, но все еще мог трезво мыслить. В гостиной работал телевизор. Вадим смотрел в экран. Это была единственная связь с миром вне квартиры. Я сидел на ковре. У меня болела челюсть, ныла нога. Мне бы в больницу, зашить глубокую рану. Какая теперь больница? В гостиную зашел мужик. Расположился на диване и спросил мягко. «Ребята, чего делаете? Телевизор смотрите?» «Да, пап», — ответил Вадим, делая голос звонче, как у ребенка. «Петя хороший. Не будешь его обижать?» «Не буду, сынок, не буду», — любовно ответил мужик. Я притворялся, что смотрю новости. На самом деле я не понимал, что происходит на экране, и не разбирал слов. Я не мог отвлечься от того, что происходило со мной в реальности. Стас начал собираться на охоту. Я впервые рассмотрел его. Это был жилистый, сутулый мужчина. Довольно уродливый, но, случайно встретив его где-нибудь, я бы ничего такого о нем не подумал. Таких мужиков на улицах полным-полно. Наверное, поэтому никто до сих пор его не поймал за этими делами. Он ушел, и я надеялся, что он придет один, или, если сильно повезет, не придет вовсе. Но Стас привел новую добычу. Теперь уже я смотрел из гостиной, как на кухню ведут перепуганного паренька. Психопат держал его за воротник и подгонял вперед, тыча ножом в поясницу. «Смотреть будешь?» – спросил он у главы семейства. «Нет». Мужик равнодушно махнул головой. «Семья в сборе». Тот, кого мне теперь следовало называть папой, посмотрел на меня и улыбнулся. А того несчастного повели на кухню. Я слышал, как он жалобно вскрикнул: «Не надо! Нет, нет!» А потом стал хрипеть, чвакать, и в тазу зажурчала струя. Вадим взглянул на меня. Его лицо было непроницаемым, а глаза будто говорили: «Такие дела». На кухне прирезали человека. Это наша реальность. И где-то глубоко у меня в душе мерцало чувство благодарности. Хорошо, что не меня. Я был в аду, но радовался, что все еще был жив. Так работает инстинкт самосохранения. Твоя жизнь ужасна, но смерть тебя обошла. Повезло. Стас зашел в гостиную. Он только что отмыл руки от крови и стряхивал капли с пальцев. На его лице была будничная усталость. «Жирный?» – спросил глава семейства. «Пойдет», – ответил психопат, опускаясь на диван рядом. «В ванну повесишь?» «Да, сейчас», – сказал мужик. Эти двое вели свои собственные семейные дела. Папа сходил на кухню. Протащил тело по коридору. В ванной лязгнул крюк. «Петя, готовить умеешь?» Вдруг крикнул он. Лохматый пацан посмотрел на меня и кивнул головой. Это было советом: «Делай, что тебе говорят». Мужик позвал меня на кухню, где все было заляпано свежей кровью. Я старался не смотреть на таз с густой темной жижей. «Ты с нами?» — спросил огромный мужик. — «Ты в семье?» Я сделал усилие, чтобы кивнуть. — «Давай ужин нам, сваргань!» Мужик открыл плиту и показал мне кастрюли. — «Суп свари или потуши там, пожарь. Сам думай. Стас добычу принес, а вы с Вадиком по очереди готовить теперь будете, чтобы от каждого был свой вклад. Мы все одна семья. Мясо свежее. Ты с ног срезай. Мозги не готовь никогда. Мозги есть нельзя, а то станешь, как наша мама. Понял? Я нервно кивал. Ну, давай тогда, занимайся. Глава семьи всучил мне кухонный нож. Удивляй нас. Мы пока кино посмотрим. Семья коротала вечер перед телевизором. Отец и старший сын задремали на диване, приложившись друг к другу головами. Старуха пялилась в никуда. Пацан с интересом смотрел какой-то фильм. От меня ждали ужин. Я должен был разделать и приготовить труп. Это теперь было моей жизнью, моим настоящим и моим будущим. Все ради выживания. Я стоял на кухне с ножом и думал. Ну уж нет. Я не собирался с этим мириться. Мне совсем не хотелось так жить. Сначала я думал просто вонзить нож себе в шею, но потом решил, что попытаюсь остановить весь этот ужас, забрав с собой этих ублюдков. Скольких людей я спасу, положив конец их делам? Я подошел к газовой плите, открыл конфорки одну за другой на полную мощность. «Прости, Вадим, нам не спастись. Но пусть другие спасутся, не попав к ним в лапы». Решившись на это, я вдруг почувствовал себя спокойнее. Всю жизнь я был трусоват, а теперь мне выпала возможность проявить отвагу, пусть даже это будет последним решением в моей жизни. Открыв газ, я погасил свет на кухне и заперся в ванной. Бедолага, который еще недавно умолял не убивать его, теперь покачивался на крюке с распоротой шеей. В ванной лежала голова и остатки туловища того, кто висел на крюке раньше. Я сел на пол и направил острие ножа себе на горло. «Вот, не повезло нам, да?» – проговорил я дрожащим голосом, обращаясь к трупу. Почему-то хотелось пошутить напоследок. «Сейчас тебя догоню!» Однако я никак не мог собраться с силами, чтобы замахнуться и просто сделать это. В ванную проник сильный запах газа. Я почувствовал, как сознание гаснет. Ну, может, лучше так. Нож был только для надежности. Вдруг эти ублюдки учуют газ, успеют спастись. И я тоже останусь в живых. Руки стали ватными, нож упал на кафель. Я закрывал глаза, надеясь больше никогда не очнуться. Но я пришел в себя. У меня раскалывалась голова, в глазах было мутно, но я все еще был жив, я все еще дышал, хотя это было почти невозможно. В воздухе были дым и гарь. Я пополз, поднялся по стенке, вышел из ванной. В квартире трескал и бушевал огонь. Клубился дым, обвалилась стена. Кухня и гостиная теперь стали одной комнатой. Надо же! Я не слышал взрыва. Входная дверь слетела с петель. Я поплелся к выходу, еле волоча ноги. Думал, кто-нибудь меня сейчас схватит за воротник, но этого не произошло. Я спустился по ступенькам, держась за перила. Улица. Свежий воздух привел меня в чувство. Во дворе еще не успели собраться люди. На месте еще не было пожарных и скорой. Перед домом валялось тело огромного мужика с размазанной по асфальту головой. А рядом с ним валялась почерневшая газовая плита. Папка сдох. На четвертом этаже в выбитом окне сверкали языки пламени. У меня в голове сложилась картинка. Глава семейства очнулся, почувствовал запах, побежал на кухню, включил свет. Газ, искра от выключателя. Мужика вынесло взрывом через окно вместе с плитой. Люди стали собираться во дворе, подняли шум. Я подумал, что мне лучше уйти, пока меня не заметили. Все, кто был в квартире, погибли. Об этом я узнал из новостей. Ни в одной из сводок я не нашел подробностей о трупе в ванной на крюке и о недоеденных человеческих останках. Наверное, в это не стали посвящать журналистов. В новостях писали только, что в момент взрыва в квартире было несколько человек, и выживших нет. Неправда. Выжившим был я, но об этом никто не узнал. Я никому не рассказал о том, что был там. Думал, что обращусь в полицию и расскажу обо всем, что пережил. Но тогда бы мне надо было признаться, что это я устроил взрыв в жилом доме. Вдруг мне бы пришлось отвечать за это. Наверное, тот парень по имени Федя, который когда-то сбежал, тоже просто не захотел отвечать за то, в чем ему пришлось участвовать. Жаль Вадима. Наверняка он надеялся когда-нибудь спастись, снова увидеть друзей и родных. Он погиб, а я выжил. И я никому ничего не рассказал. Решил просто все забыть, но это, увы, невозможно. Мне снятся кошмары, будто я снова в той квартире с теми психопатами. Во снах меня снова пытаются заставить жрать человечину или разделывать трупы. Я до сих пор не знаю, как жить с этим дальше.